«Поешь ты хоть щей-то, дьявол!» — крикнул на Колодкина Самоплясов. «Все-таки легче будет». «Не могу, претит», — еле мог выговорить Колодкин. Его снова заперли в чулан. «Какая тут облава? Бог с ней, с облавой. Не на зверье и дичь надо делать облаву, а на своего собственного мажордома. Что это, помилуйте, 3 дня от выпивки прочухаться не может?» — сердито говорил Самоплясов и поехал провожать лесничего, который отправился после завтрака к себе домой, захватив с собой подаренное ему ружье и астрономическую трубу, чтобы наладить ее, как он выражался. Самоплясов опять выехал на своей лошади в новой сбруе, рассчитывая отвезти лесничего, а на обратном пути заехать к доктору Клёстову и пригласить его к себе, чтобы наутро идти вместе с ним на охоту. Он с тоской помышлял, что с отъездом лесничего останется у себя дома глаз на глаз с теткой. Учитель полдня занят, вечером то спевка, то тетради учеников просматривает, а я сиди у себя дома и карауль пьяного Колодкина. «Очень весело», — рассуждал он, едучи с лесничим, и вслух воскликнул. «Ах, мажордом, мажордом, и как же ты подкузьмил меня, черт проклятый! Не в час я приехал сюда к себе на родину», — прибавил он. «Вот теперь посиделки эти самые, а без Колодкина я как без рук». «Справим, устроим твои посиделки. Чего убиваться и вешать нос на квинту? Ах ты, рохля!» — ободрял его лесничий. «У богатого человека горя нет, так он себе сам надумывает горе. Дня через 2-3 я к тебе приеду опять, и если хочешь, то такого тебе повара привезу, что он твоего мажордома за пояс заткнет, только, извини, такой же пьющий. Из-за этого его на местах нигде не держат». «А что ж, привезите, Иван Галактионыч, я буду очень рад», сказал Самоплясов и оживился. А сегодня Самоплясов вернулся к себе домой поздно вечером. Самоплясов приехал вместе с доктором Клёстовым, которого еле уговорил ехать с собой. Доктор был недоволен Самоплясовым и сердился за барские самодурские замашки Самоплясова. Он приехал с ружьем, якташем и сумкой патронов в кавказской бурке и папахе. Входя по деревянной скрипучей лестнице к Самоплясову, доктор говорил ему. «Повторяю, только потому, что иду к тебе теперь, что уехала от тебя эта воронье пугало Холмогоров и оказался никуда не годным твой, как его, мажордом. Но как только ты и без них начнешь разыгрывать передо мной несвойственного тебе клоуна, сейчас я уйду в приемный покой к фельдшеру ночевать». «Но позвольте, Гордей Игнатьич, какой же я клоун?» — обидчиво произнес шествующий сзади доктора Самоплясов. «Клоун! Как говорил я тебе у себя дома, так повторяю и сейчас, когда к тебе иду в гости», — стоял на своем доктор, раздеваясь в сенях. «Во время твоих поминок на тебя было и смешно смотреть, и горько». «Если вам так неприятно, Гордей Игнатьич, то я постараюсь», — бормотал Самоплясов. «Тут и стараться нечего. Будь самим собой и довольна. Будь прежним капитошей, которым ты был год назад. Ничего больше и не надо, не заносись». «Слушаюсь, Гордей Игнатьич. Только уж вы, пожалуйста, при тетеньке-то меня не очень ругайте». Последние слова Самоплясов произнес доктору тихо на ухо. «А это можно, изволь. Я уже все сказал, что нужно было», — отвечал доктор и вошел в комнаты. Фенечка внесла его ружье, якташ и патронную сумку. Вошла и собака доктора, отряхиваясь от снега. Доктор прошелся по комнатам и опять произнес: «Ведь вот у тебя теперь совсем другим духом пахнет, когда этого огородного пугала нет». «Доктор, вы ведь изволили обещать», — умоляюще заметил ему Самоплясов. «Ах, да, молчу». Соломонида Сергеевна в это время накрывала на стол. «Сейчас прикажете подавать щи-то?» — спросила она. «Сегодня для вас щи и...» «Какие же щи? Мы обедали у доктора как следует, а ужинать еще рано», — остановил ее Самоплясов и спросил. «Ну что, Колодкин?» Тетка махнула рукой. «Проснулся, сидит и плачет теперь. Рассказывает про видение, что было ему видение, такое видение, что неумытые приговорили его душу в ад, — проговорила тетка. Самоплясов засмеялся. «Ну, ведь придумает же человек, что спьяно», — проговорил он. «Это плохой симптом», — заметил доктор. «Смотрите, не стал бы он у вас бушевать потом». «Тихий, кроткий, что твоя овца?» «И плачет, плачет, и молитвы читает», — рассказывала тетка. «Это ничего не значит. Так всегда бывает. Сначала плачет, а потом на стену полезет». «Я уж Капитоша ему 2 стаканчика поднесла, но махонькие». «Очень уж он просил, плакал и в ноги кланялся». «Ах, напрасно! Я же ведь запретил!» — воскликнул Самоплясов. «Голубчик, все лучше, если он дома выпил. А то ведь он убежит и больше выпьет. Я и опорки у него убрала. Так он хотел босой бежать. Уж под навесом его догнали, спрятался, полез под телегу». «Ну, взял ты на себя обузу, капитон», — вздохнул доктор. «А ведь все это глупое тщеславие и самодурство. Боже, как ты смешон, капитон, ведь ты...» «Гордей Игнатич!» Самоплясов укоризненно взглянул на доктора. «Поите вы его молоком, это прекрасное средство. Давайте сладкого, отшибает», — сказал доктор, переменив тон. «В том-то и дело, господин доктор, что его утроба никакой пищи не принимает», — заговорила тетка Соломонида Сергеевна. «Давеча я ему кофейку со сливочками сладенького. Вон, ведь уж который день». «Нужды нет, все равно что-нибудь останется в желудке и всосется. Давайте молоко. Молоком прямо лечат при запое. Единственное средство для алкоголиков. Оно вообще поднимет питание». «Я попробую. Что ж, молока у нас всегда много», — согласилась тетка и проговорила, обращаясь к Самоплясову. «Учитель давеча приходил насчет облавы. С егерями приходил. В воскресенье, что ли, ладили?» «Никакой облавы», — отвечал Самоплясов. «Какая может быть облава, если...» «С Колодкиным такое происшествие». Он хотел сказать «с мажордомом», но, взглянув на доктора, переменил это слово. «Да и глупая эта охота облава», — прибавил доктор. «Убийство какое-то, а не охота. Не люблю я ее. То ли дело походить с ружьем и собачкой. Разомнешься, находишься, намучаешься, а потом домой на отдых и ешь через это вдвое. Вот завтра пойдем, пошляемся по болоту и по заросли». «Рога медные охотничьи жалко, Гордей Игнатич», — сказал Самоплясов. «Я 2 рога с собой привез для облавы, а теперь они у меня зря». «У тебя многое зря», — мрачно отрезал доктор. «Рога жалеет, словно ребенок». Самоплясов улыбнулся. «Да они так хорошо играют, звук такой приятный, в самом деле», — по-детски произнес он и спросил. «Завтра утречком на рассвете по болоту-то походить отправимся?» «Хороший я буду у себя в амбулатории, если сначала по болоту шляться пойду. Нет, прежде мы больных примем, а потом остаток дня и пойдет у нас на охоту». «Могу для вас новое ружьецо предложить, Гордей Игнатич. Я 3 новые ружья привез из Петербурга, но одно уже подарил лесничему, Ивану Галактионычу», — сказал Самоплясов. «Приятелям своим ружья даришь. А когда акушерка попросила у тебя на хорошее доброе дело денег, ты ей хотел 10 рублей отвалить». Доктор вообще журил Самоплясова. Самоплясов конфузился. «Сообщили уж вам. Ах, публика!» — произнес он. «Но я ведь все-таки ей 30 дал». К ужину пришел учитель. Самоплясов сообщил ему, что облава отменяется, и подарил ему медный охотничий рог. За ужином разговор шел о посиделках. Решили их устроить в ближайшее воскресенье. Учитель стал развивать программу посиделок. Говорили о чтении стихов, о пении ученического школьного хора. Составлялось нечто вроде программы. Доктор назвал учителя фантазером, сидел, слушал и насмешливо улыбался. Когда учитель стал уходить, Самоплясов просил его оповестить всех парней и девушек села Антропова через школьных учеников, что он приглашает в воскресенье в 18:00 на посиделки. В следующий день ученики и ученицы сельской школы по всему селу разнесли весть, что питерский Самоплясов устраивает в воскресенье в волосном правлении посиделки для парней и девушек. Они отлично выполнили роль, которую в городах играют газеты. В сумерках, 16:45, когда Самоплясов и доктор Клёстов возвращались в дом Самоплясова к обеду, к Самоплясову уже подбегали некоторые сельские девушки в наскоро накинутых на голову кофточках или платках и, кланяясь, застенчиво справлялись, верно ли толки о посиделках, и спрашивали: «А свечей или керосину с собой приносить на посиделки не надо?» «Не надо, ничего не надо», — отвечал Самоплясов. «Эти посиделки не в складчину, а от меня. Все для вас будет, ни о чем не беспокойтесь. И угощение, все-все. Орехов и семечек для вас целые горы будут. Не сорите только шелухой по полу». «Ежели вы всяким угощением, то вы, капитан Карпыч, парней-то уж не очень вином поите, а то пьяные, ведь они нахальники. Нет-нет, этого не будет, будьте спокойны». «Да ведь иные и с собой принесут пузырьки, у них порядок известный», — послышалось замечание. «Обыскивать нельзя, но как только кто пьян и начнет безобразие, сейчас из компании вон, сам земский начальник обещался на посиделках быть, так чего же вам еще? Будьте без сомнения». «Земский даже? Вот тебе здравствуй. Груша, слышишь, земский будет на посиделках». Девушки отошли от Самоплясова в полном удивлении. А дома Самоплясова ждал переполох. Доктор и Самоплясов вернулись с охоты с некоторой добычей. Они принесли застреленного зайца и 3 штуки куропаток. Бродя по болоту и лесной опушке, они сильно устали и проголодались. Собака доктора прибежала мокрая, высунув язык. От нее пахло псиной и даже пар шел. Доктор и Самоплясов, сняв с себя охотничьи костюмы, в рубашках и жилетках тотчас же сели за стол. Доктор с наслаждением выпил водки, крякнул и стал закусывать соленым. Тетка Соломонида Сергеевна, подавая щи, начала что-то рассказывать о Колодкине, который все еще продолжал убегать и напиваться, но Самоплясов махнул рукой и сказал: «А ну его к лешему! Надоел он мне, противно слушать, бросьте!» «Да как же бросить-то, милый? Человек ведь! А уж коли печка, простая печка, пошла на него и стала падать, то ему не сдобровать. Ведь прячется в углы и в чуланы, под кадушки, и кульё зарывается». «Галлюцинации начались», — проговорил доктор. «Но вот после обеда я его посмотрю. Может быть, ему что-нибудь прописать можно будет. Фельдшер вам приготовит». Тетка умолкла. Самоплясов и доктор поели щей, принялись за жареную баранину, как вдруг за окнами послышался крик: «Караул! Спасите!» Затем загалдели детские голоса. Крики «Караул!» повторились. «Не наш ли это несчастный?» — вздрогнула тетка и побежала в чулан. «Наш! Наш! Убежал ведь! Должно быть, это он!» — раздались ее возгласы. Затем за окном на улице что-то тяжелое глухо шлепнулось о землю. «Человек упал! С крыши упал!» — кричали на улице детские голоса. Самоплясов и доктор переглянулись. Сейчас же бросили салфетки, выскочили из-за стола, быстро накинули на себя пиджаки и побежали на улицу. На земле, слегка покрытой недавно выпавшим снегом, около дома, как раз перед окнами, лежал распростертым человек в одном нижнем белье. Лежал он ничком. Около него снег был обогрен алой кровью. Это был несчастный Колодкин. Его окружали деревенские ребятишки и трогали за рубаху. Он стонал. Растолкав ребятишек, доктор и Самоплясов начали поднимать Колодкина. Он застонал еще больше, а затем, скрежеща зубами, стал читать молитвенные слова: «Свят, свят, наше место свято, святая Троица, помилуй». Лицо его было в крови, кровь сочилась изо рта и носа. Его хотели поднять на ноги, но это не удалось. Он вырвался из держащих его рук и опять свалился на снег. «Так нельзя», — пробормотал доктор, — «надо носилки скорей. Хоть рогожные носилки. Несчастный, должно быть, сломал себе что-нибудь. Нога сломана, нога», — прибавил он, видя, что нога Колодкина отвернута в сторону. «Носилки должно быть есть, должны быть рогожные носилки», — заговорил растерявшийся Самоплясов и закричал неизвестно кому: «Носилки скорее сюда, носилки!» На крик сбегался народ. Все галдели. Мужики и бабы заглядывали Колодкину в лицо и говорили: «Араб Самоплясовский? Да откуда он взялся?» «С крыши свалился», — повествовали детишки. «На крышу с чердака вылез, стал бегать по крыше, кричать и оттуда свалился». «С крыши? Ах ты, Господи! Ну, араб, доплясался!» «Братцы», — обратился доктор к мужикам, «его надо будет как-нибудь осторожно внести в дом капитана Карпыча. Он сломал себе ногу, а может быть, и еще что-нибудь. Надо носилки». «Зачем носилки? Можно так, ваше высокородие», — вызвался рослый черный мужик. «Так нельзя. Вы повредите его еще более. Надо хоть простыню, что ли. На простыню можно». «Простыню! Давайте простыню!» — кричал Самоплясов. «Ах, создатель, какая оказия!» «Чего ты кричишь-то, капитон? Кому? Беги сам за простыней!» — заорал на Самоплясова доктор и начал потихоньку с помощью мужиков поднимать Колодкина. Самоплясов побежал за простыней. Колодкин, отмахиваясь от доктора и мужиков руками, выпуча глаза со скрежетом зубов, произносил: «Дьяволы, дьяволы пришли!» «Но нет, я не дамся, не дамся! Чур меня, чур меня!» «Руки не повреждены, теперь ясно», — говорил доктор. «Дай-ка я его, ваше высокородие, на закорки себе возьму, за руки возьму», — предложил черный рослый мужик, наклоняясь к Колодкину. «Силантий, помогай, бери его под мышки», — командовал он рыжему мужику без шапки. «Не стащишь, Амос Васильевич, грузин он», — возражали ему. «Ну вот, куль-то овса в 6 пудов легче, что ли? Да ведь таскал же. Ну, Господи, благослови, берись, ребята». «За левую ногу его не тронь, за левую ногу, вся левая сторона, очевидно, повреждена. Он упал на левый бок», — предостерегал доктор. Самоплясов прибежал с простыней, но она оказалась уже ненужной. Рослый и сильный Амос Васильевич, держа Колодкина за руки, нес его на спине. 2 другие мужика поддерживали Колодкина за бедро правой ноги. Колодкин стонал, скрежетал зубами и бормотал: «Погибаю, за грехи погибает душа моя». Вносили по лестнице. Сзади бежали ребятишки, шли 2 бабы. Взбирались и доктор с Самоплясовым. Шла за ними и Соломонида Сергеевна, выбежавшая на двор, и говорила: «Ведь это он, стало быть, иначе как на чердак прятаться побежал. Пока вы обедали, побежал на чердак, вылез с чердака на крышу, да и кувырнулся оттуда наземь болезный. Ах, чуяло мое сердце, что эта его порча добром не кончится». Злосчастный повар Калина Колодкин, допившийся до белой горячки во время галлюцинации, вылезший на крышу дома и оттуда свалившийся на землю, действительно сломал себе ногу. Доктор Клёстов, тщательно осмотревший его, положил на ногу лед и приказал перенести в земский приемный покой. До опадения опухоли на поврежденной ноге, после чего можно наложить неподвижную повязку. Колодкина пришлось лечить главным образом от отравления алкоголем. Данный ему морфий, как на алкоголика, не действовал, хлоралгидрат также плохо его успокаивал. У больного сна не было. Преследующие Колодкина видения мешали ему лежать спокойно, а для его сломанной ноги нужен был непременный покой. Он вздрагивал в бреду, сам с собой разговаривал, то и дело порывался вскакивать, что тормозило лечение. Прописанного ему молока желудок его не выносил, пришлось привязать его к постели. Колодкин ничего не ел. Приходя в себя, он просил дать ему водки, и доктор Клёстов разрешил 2 раза дать ему водки по рюмке, но водку смешать с яйцом. Доктор Клёстов уехал к себе домой только ночью, а фельдшеру Христофорову пришлось провозиться с Колодкиным до утра. Только к утру Колодкин немного успокоился. Несчастный случай с Колодкиным произвел угнетающее впечатление на Самоплясова. До сегодняшнего утра он все еще ждал, что Колодкин вытрезвится, и можно будет начать опять пиры. Пиры эти очень нравились Самоплясову, тешили его тщеславие, а теперь с изломом ноги у Колодкина пришлось пиры прекратить. Самоплясов уже мечтал об отъезде обратно, в Петербург. Он хотел отказаться даже от устройства посиделок, но прибежавшие справляться о печальном случае с Колодкиным писарь и учитель настаивали на устройстве. «Уж замахнулся, так все равно, что ударил, стало быть, надо докончить», — приводил довод учитель. «К тому же и земского начальника пригласил. Я оповестил о посиделках по всей деревне. Лавочник Молочаев получил из города колбасу, ветчину и сыр для бутербродов. Все ждут». «Да вот мажордом-то мой», — отвечал Самоплясов. «Ах, какая неприятная катастрофа! Да, боюсь, грехом не умер бы». Он чесал затылок. «Умрет, схороним, мало ли людей умирает», — сказал писарь. «На это и стихи есть. Мертвый мирно в гробе спи, жизнью пользуйся живущий. А какое я, батенька, стихотворение приготовил для прочтения на посиделках, я из живой струны взял. Книжка такая есть. Грешница называется. Знаю я эту грешницу. Смотрите, не досталось бы вам за нее от господина земского начальника», предостерег его учитель. «Дозволено цензурой. Что вы? Ну, а не грешницу читать, так можно куплеты Беранже, как яблочко румян. Своих собственных стихов я не хочу читать, неловко. Земский может сказать: вот поэт, черт его знает, может быть, корреспонденции пишет. Не любят ведь этого, А устроить посиделки на новый образец непременно надо. Знаете, капитан Карпыч, эта мысль и просветительная, и в то же время либеральная. Что вы улыбаетесь? Прямо либеральная. Слияние простого народа с интеллигенцией. Земский начальник и какой-нибудь парень, Антон Кривуля, которого волостной суд каждый месяц приговаривает на выседку за разные безобразия. Вы, я, учитель, лесничий, ведь это все сольется с простонародием. Нет, честь вам и слава. И вы не отказывайтесь от этой славы. Будьте просветителем нашего села. Ну ладно, а только уж помогайте мне в устройстве этих посиделок, согласился Самоплясов. Да непременно поможем, все, что хотите, подхватил писарь. Главное насчет угощения и посуды, стаканы и блюдца для чаю. Все заказано Молочаеву. Он все это представит в волостное управление, а потом представит тебе счет для уплаты, сказал учитель. Диаконица бутербродов наделает, длинные хлеба для бутербродов заказаны, груды орехов, подсолнухов, сушек, мармеладу. Подходи и бери, устроим. Пожалуй, только чтобы было на столе все это пофигуристе поставлено и уложено. Но хочешь, я весь стол гирляндами из цветной бумаги украшу. У меня есть елочные украшения, предложил учитель. Вот-вот, это все-таки будет на петербургский манер, подхватил Самоплясов. Ах! Как хорошо в Петербурге в ресторанах столы с закуской украшают. Например, блюдо с рыбой. И на ней раки вареные, корякой на шпагах приколотые стоят. А то вдруг цветок из свеклы или из брюквы пришпилен. Ну, этого, конечно, нельзя, а из цветной бумаги узоры вырезать можно. Но ведь народ-то у нас какой, разве они порядок понимают, напустятся на угощение и всю красоту-то и развратят. А за этим надо нам смотреть и не допускать. Это уже наше дело, — наставительно произнес Самоплясов. К посиделкам действительно готовились на селе парни и девушки. На другой день оглашения о посиделках бабы понесли в лавку продавать насоленные и насушенные для поста грибы, чтобы променять их на новые ленты для дочерей. Доставались из устюжских ларчиков заветные гривенники, утаенные от матерей в дни заработков летом на покосах, и на эти деньги покупали ситцевые платки. Особенные фронтихи запасались черными фельдекосовыми полуперчатками. Фронтоватые парни мыли и начищали сапоги гармонией. На воскресенье, в день посиделок, была назначена какая-то деревенская свадьба, но и ее отложили по случаю посиделок и перенесли на среду. Наконец, состоялись и посиделки, устроенные Самоплясовым. Много было сборов к ним, много приготовлений, но они не удались. Все отзывалось какой-то казенщиной, официальностью, хотя земский начальник на посиделки и не приехал. На посиделки начали собираться к 6 часам, но устроители вечеринки были уже раньше в сборе в зале волостного управления. Зала освещалась 4 лампами, висевшими с потолка, да кроме того, 10 жестяных ламп, взятых у лавочника Молочаева с проката, стояли на подоконниках 4 окон. За столом, за которым обыкновенно заседают старшина с писарем, волостные судьи и земский начальник, когда он разбирает дела, покрытым на сегодня не зеленым сукном, а белой скатертью и тоже освещенным лампой под красным ярким абажуром, собственность Самоплясова, сидели устроитель посиделок Самоплясов, лесничий Кнут, учитель Мишук и волостной писарь Взоров и попивали красное вино из маленьких стаканчиков. На том же столе было приготовлено угощение для парней и девушек. Грудами лежали на 2 блюдах бутерброды с колбасой, сыром и ветчиной, лежали мармелад, орехи, пряники, изюм и винные ягоды на 2 подносах. Стояла батарея 12 бутылок пива, окруженная стаканами, и высилась 1/4 бутыль водки около нее. Входившие на посиделки девушки хихикали, прячась друг за дружку, кланялись Самоплясову и тотчас же садились на скамейки, стоявшие по стенам. Парни-франты почему-то входили, не снимая глянцевых новых резиновых калош, считавшихся ими за предмет праздничного наряда, но Самоплясов сейчас же после отвешиваемых ему поклонов парнями отсылал их в переднюю снимать калоши. Боясь, что новые калоши будут украдены или подменены, парни возвращались в зал с калошами в карманах. Блюда и подносы с угощением, как обещал учитель, были убраны гирляндами и вырезками из цветной бумаги. С 6 часов вечера играл Аристон, ручку которого попеременно вертели 2 нанятые деревенские мальчика. «Пойте, девушки, пойте что-нибудь», — обратился к девушкам Самоплясов, когда зал правления достаточно уже наполнился гостями. Но девушки шушукались и не пели. «Что ж вы, девушки, не поете?» — обратился к ним Самоплясов вторично. «Тогда какие же это посиделки, если девушки не поют?» «Мы не знаем ваших питерских песен», — отвечала одна из бойких девушек. «Наши песни простые, деревенские. Да и не надо нам питерских. Пойте ваши деревенские», — уговаривал девушек лесничий. «Деревенские песни лучше». «Ну вот, посиделки на питерский манер, а песни деревенские. Стыдно деревенские петь». Дичились и парни. Самоплясов поднес им по рюмке водки, а девушкам по стакану пива. От бутербродов на закуску почти все парни отказывались. Только некоторые отщипывали по маленькому кусочку и клали себе в рот, как бы нехотя. Вино сделало свое дело. Начались переговоры между парнями и девушками. И девушки запели, но не деревенскую песню, а «Стрелочка». Парни подхватили, но и этой песни не удалось до конца допеть. Окончание ее не знали и сбились. Один из парней стал налаживать окончание, громко выкрикивая слова, но все равно ничего не вышло. «Без гармонии, капитан Карпыч, совсем невозможно», — сказал он. «А с гармониями учитель говорил, чтобы не приходить». «Да-да, у нас сегодня посиделки на особый фасон», — отвечал Самоплясов. «Гармония — это уж очень старомодный инструмент, а я хочу, чтобы вы к современному приучились. У нас Аристон есть, танцевать будете под Аристон. Берите же, девушки, гостинцев-то, кушайте на здоровье. Но скорлупой ореховой прошу по полу не сорить. Вот чашечки полоскательные есть. Возьмите их да туда в скорлупу и кладите». Ленивой вереницей потянулись девушки к столу за гостинцами. Гостинцы брали вяло и церемонливо себе в платки, и скоро зала огласилась пощелкиванием разгрызаемых орехов. Сделалось еще скучнее, еще натянутее. «Кто чаю хочет пить, идите в ту комнату, там самовар стоит, сами себе и наливайте. У нас прислуживающих сегодня нет, чтобы разносить», — приглашал гостей Самоплясов. «И, пожалуйста, в накладку пейте, а то и с вареньем, там и варенье есть». Охотников до чаю также нашлось мало. Только трое-четверо отправились пить чай. Самоплясов решил поднести парням еще по рюмке водки. К водке подбежали почти все и с большой охотой, но рюмки были малы и не способны были воодушевить парней к веселью. На предложение Самоплясова потанцевать также долго никто не откликался, хотя Аристон и наигрывал кадриль из гейши. Только когда Нарочный привез Самоплясову от земского начальника записку, что земский не приедет на посиделки, и это было оглашено, то стали образовываться пары для танцев. И то благодаря тому, что парни, воздерживаясь до земского от принесенной с собой водки, вдруг разрешили и выпили ее, один за другим выходя в сени. Но тут Самоплясов решил выполнить задуманную программу литературного вечера, выполнение которой предполагалось начать в присутствии земского начальника. Всех просили сесть. Из-за стола встал учитель и стал читать басни Крылова. Прочел он одну басню, поклонился позевывавшим парням и девушкам, прочел вторую и опять поклонился. «Девушки, парни!» — возвысил голос Самоплясов. «Да что ж вы не хлопаете в ладоши? Обязаны хлопать, если хотите петербургским порядком обучаться. В Петербурге всегда хлопают после каждого пения или чтения. Ну, хлопайте!» И Самоплясов сам подал пример. Послышалось несколько жиденьких хлопков и у парней, и девушек. Учитель опять поклонился и сел за стол, награждая себя стаканом красного вина. Выступил волосной писарь. Он стал читать стихотворение «Грешница» Толстого. Выходило скучно, монотонно, да и читал он плохо. Слушатели начали зевать, потом стали разговаривать. Как пчелиный рой жужжал в зале, Самоплясов стал звонить в стакан и останавливал говорящих. «Шшш!» — зашипел он и погрозил парням и девушкам. Кончил, наконец, и волосной писарь. Поклонился и сел за стол, сопровождаемый аплодисментами только Самоплясова, учителя и лесничего.